Ребятня во главе с Митькой-партизаном, помогавшей ему, бежала с двух сторон, а Емельянов в упоении какой-то силой, с дурацкими слезами на глазах, остервенело давил гусеницами бурьян, затем, насладившись своей властью над железной грудой, отрегулировал заброшенный пятикорпусный плуг, подцепил его с помощью все того же Митьки, твердо наметившего себя в помощнике трактористу, подъехал к председательской усадьбе. Свиридов при всех расцеловал его и Митьку-партизана и наобещал им первым на селе поставить избы. В тот же день о тракторе узнали в Зежский, и в Густищинскую МТС был срочно назначен директор, чтобы руководить трактором и одноногим Иваном Емельяновым с его добровольным помощником. Но уже через два месяца директор оказался при деле. МТС получила 4 побитых, но при хорошем старании еще шустрых трактора от воинской части. Да еще один был с устрашающим перекосом, собран из старья, подобно первому. Нашли и 3 баб-трактористок, посадили со всевозможными уговорами и обещаниями за руль, разослали по колхозам, наконец, уже в конце сентября выделили семян, ржи и озимой пшеницы, и на взрыхленные поля выходили старики с севолками и разбрасывали горстями зерно. Примечали свои лехи, а недели через 2 шли взглянуть на всходы, у кого они удались ровнее, лучше, но пока не в тракторах и не в лошадях была основная сила, а в сотнях бабьих рук. И Ефросиня вместе с другими ежедневно выходила в поле с лопатой и возвращалась домой в темноте. Во время монотонной, отупляющей работы приходили какие-то мысли. То она думала о муже, то о старших детях Иване и Аленке, но вспоминались они как-то отдаленно. Она уже не могла представить их близко, потому что слишком много пришлось всего пережить за 2 с небольшим года под немцем. С каким-то особо острым чувством страха вспоминала она и Макашина, и свое счастливое от него избавление. Во время коротких передышек на работе, когда бабы сходились отдохнуть, перекусить, особенно чувствовалось, как люди соскучились друг по другу, и хотя война продолжалась, все теперь понимали, а главное верили, что она идет к концу. В один из таких дней получила письмо Нюрка Куделина. Прямо на поле принесла дочка. И Нюрка потом бежала, размахивая смятым листком через все поле, еще с другого его конца кликая Ефросинью Дерюгину. И все в окружности, побросав свои лопатки, бежали вслед за нею. И вскоре собрались в одно место. Нюрка стояла в кругу разрумяненная, с возбужденными глазами. «Бабы, бабы!» — счастливо кричала она, размахивая письмом. «Мой-то Фома Алексеевич нашелся, связистом служит. Ох, бабы, горе ты мое, грудь заходится. Слышь, Фрось, о твоем тоже поминает. Еще в 41-м под Смоленском их растянуло в разные боки». Нюрка, присев, разложила письмо на коленях и, водя пальцем по строчкам, медленно, сначала до конца, прочитала его. Бабы все подходили с разных концов, и ей приходилось перечитывать письмо сначала. Ефросиня стояла рядом, заглядывая ей через плечо, стараясь разобрать, где это написано про Захара и про то, как за ними немец на танках гонялся. Подняв глаза, Ефросиня увидела неподалеку Маню Поливанову, глухо повязанную серенькой шалькой. Не смешиваясь с другими, Маня стояла и слушала, и в ее лице было оживление, хотя она изо всех сил хотела казаться равнодушной. Ефросиня каким-то внутренним чутьем поняла ее сейчас и пожалела, потому что в письме говорилось о Захаре лишь в 41-м году. За 2 года много воды утекло, и каждая из них знала, как густо покрылась земля с тех пор могилами, а то и просто выбеленными в дожди и ветра костями. Ефросиня вспомнила, что Маня на днях уходит на свой завод, там, говорят, уже полным-полно пленных немцев, все расчищают, будут заново завод поднимать. Вздохнув, Ефросинья стала слушать дальше разговоры баб вокруг, опять возбужденных надеждой, в которой уже раз за последнее время поманившей из далеких далей. «Да ничего, ничего», — говорили самые задористые и языкастые, — «коли своих не дождемся, Фома вон придет. Что уж, Нюрка, баба добрая, поделится, коль не в моготу припечет. Поделишься, а, Нюр?» «У, бесстыжие срамницы!» — весело огрызнулась Нюрка. «Что вы считаетесь? Тьфу-тьфу-тьфу, окаянные, сглазите, черти! Да вы послушайте, что он, дрючок безмозглый, пишет под конец-то!» Никак не могла успокоиться Нюрка. «Ты, пишет, верность мне блюди, а не то по моему прибытию из нашей победоносной армии!» — читала Нюрка, водя пальцами по строчкам. — Слышите, бабы? Нашей победоносной армии. Быть между нами рукопашной схватки. Тю, дурак! — хохотала она счастливо. — С кем же это мне полюбовничать? С медведем в лесах или с дедом Макаром? Ефросинья видела, как Маня отошла потихоньку и, опустив голову, побрела назад. Хотела Ефросинья позлорадствовать и не могла. Опустела от войны сердце, и не было там ни злобы, ни горечи, ни тепла. Вот только когда она думала о Макашине, каким-то холодом тянул на нее. Видать, Бог так ей судил — остаться с детьми на белом свете. И она, забираясь по вечерам на нары и прислушиваясь к сонному бормотанию сыновей, Колька что-то в последнее время стал часто разговаривать во сне, думала о том молоденьком полицае из Слепни, которого она ни имени не знала, ни лица в ночи не запомнила, но от которого и вышло ей с детьми спасение. «Ну, тетка, лупи в этот проулок со своей ребятней, сразу в поле выскочишь, а там, как тебе уж на роду выпадет, останешься живой, помолись за меня». Часто вспоминала она молодой хрипловатый голос. А ведь в Слепне у нее было немало родни. Может, и попался на пути кто из дальних сородичей. И она каждый раз думала, что надо ей обязательно сходить в Слепню, разузнать все о том парне, что освободил и спас ее с детьми от Макашина. С каждым новым днем все больше отдалялась война, и многие, давно не слыша воя и грохота бомб и снарядов, начинали спать спокойнее. Война оставила после себя иные дела и заботы в разоренных начисто селах и городах. Возвращаясь с работы поздно вечером, Ефросинья обязательно заворачивала в соседний лог, набирала охапку сушья и, туго обвязав его припасенной веревкой, взваливала на плечи и несла домой. Зима была рядом, и нужно было запасти топливо. Кроме того, говорят, Володька Рыжий приловчился делать из автомобильного железа терки, ручные мельницы для размола зерна. И Ефросинья уже несколько раз просила и его, и Варечку сделать терку и ей. Володька Рыжий обещал, вспоминал Захара и клялся, что для его детей все, что угодно сделает. Но все тянул, и Ефросинья чуяла, что... Надо было бы ему Магарыч, а где взять, не знала. Придя немного в себя, Ефросинья потихоньку забрала все в семье в свои руки, как это и было прежде. Бабка Авдотья, хотя и делала недовольный вид, но была рада радешенька. Теперь у ребят была мать, и все самое тяжелое бабка Авдотья сразу перекладывалась с себя. А самой ей пора было подумать и о Боге. Недаром в последнее время нет-нет, да и начинает сниться мужик Тарас Кузьмич, умерший от холеры где-то под Астраханью в 21-м, куда подрядился вместе с 5 другими густищенцами ехать за солью для общества. Только один из них и вернулся, привел коней, а остальных так и закопали в известке. А вот теперь Тарас покойник, уже в который раз снился как живой, и бабка Авдотья, рассказывая невестке, утверждала, что он ее зовет, что и ей пора собираться. И хотя Ефросинья не верила и свекрови об этом говорила, Бабка Авдотья крепко вбила это себе в голову и стала сумрачнее, замкнутее. Ходит-ходит и задумается вроде, и вдоволь пожила, а уходить нелегко, знобко. Хочется, коли тому суждено, и Захара дождаться, и поглядеть, какие люди из внуков подымутся, да и оженить бы их, полюбоваться на молодую радость. «Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох», — говорит бабка Авдотья сокрушенно, — «вот горюшка-то, вот суета. Вроде ничего хорошего в жизни и не было, она тебе то одно, то другое проблеснет. Помнится, батюшка ботинки купил перед самой свадьбой. Ни у кого таких в селе не было, да и Тарас хороший, крепок был в парнях, да и мужиком с молоду. Бывало, ни в Великий пост, ни в Страстную субботу от него никаким боем не отобьешься. Мать-то, свекруха ее, в Густище из Хохлов была приведена отцом Тарас. Ходил по каменному делу аж за Киев куда-то и вернулся однажды вдвоем. Высокая, чистая баба была, ласковая, Бога гневить нечего, невестку не обижала. А как внучат пошли, все, бывало, песни над ними пела». Сердечно так, прямо слезы в груди закипают.